Поверь мне, истинная речь — это мысль куда более совершенная, чем корявая артикуляция гортани. Поэтому мысль слышат даже ангелы. Вы, возможно, и сам ангел, мистер Барфус, хотя земное ваше воплощение весьма далеко от ангельского, оно скорее демоническое, вызывающее отвращение. Но дайте мне закончить. Ангелы тоже обращаются к нам на языке мыслей. Вы же знаете, господин Барфус, что я слышу эти ангельские голоса мысли, как и голоса духов. Человеческие мысли я не слышу, за исключением ваших, каковыми вы так щедро со мной делитесь. Но речи ангелов я слышу так же ясно, как крестьянин слышит проповедь во время свечной мессы. Но в игре они мне не помогают. Они не могут, как они говорят, перейти эту границу. В картах, говорят, помочь ничем не можем». «Но у меня же есть вы. Вы ведь не подведете меня вечером?» «А завтра духи пообещали узнать, где скрывается ваша девушка». «Пожалуйста, скажите, где она?» «Простите, но я попросила бы вас произносить ваши мысли пояснее. Я что-то не очень хорошо слышу. А вот голоса духов, наоборот, превосходно. Вот как сейчас». «Вот же, сидит один у меня на плече. Неужели вы его не видите?» Он смотрел изо всех сил, но ничего не видел, только графиню, полусидящую в ночной рубашке в своей постели на Эстергаде в Копенгагене. Она была прикрыта одеялом, хотя было уже далеко за полдень. Чуть поодаль с чайным подносом стоял Баптисте, ее слуга Мавр, только что появившийся в комнате. «Я ничего не вижу». «Ну что ж, может быть, не всем дано видеть и слышать духов, ведь Баптисте не слышит нашей с вами беседы. Нужно иметь к этому склонность. Но вот как раз сейчас он сидит у меня на плече. По-моему, немец, а может, и голландец. В своей прежней жизни он был каменщиком». И на небесах он тоже каменщик. Именно так, каменщик. Мозаика начала трескаться, и... Он говорит, они делают новую, к тому же меняют старые изразцы. Эркюль напрягался изо всех сил, но даже с его выдающимися способностями расслышать мысли голландского духа ему не удалось, или хотя бы увидеть его. «Каменщик на небесах? Я же говорю, именно так. Земля сотворена по образу Царства Небесного. Я уже это вам говорила. Конечно же, там есть и каменщики, и плотники, как и здесь. Подумайте, каково было бы умершим, если бы это было не так». «Когда самые чистые души попадают на небо, можете себе представить их удивление». Все, как на земле. У всех свои обязанности, конторы, мастерские, даже ткацкие фабрики, плантации льна, кондитерские, бочарни, пивоварни. Они же думали, что от тягот земных ждет их вечный отдых, но нет. Думали ли вы, что от трудов ваших в безделье вечном пребывать будете? Цветов благоухания обонять и вкушать плоды райские? Первым делом спрашивают их. И когда они подтверждают, что да, что-то в этом роде они предполагали, напоминают им, что безделье рождает только расслабление и ничего общего не имеет с постоянным наслаждением. И именно поэтому в Царстве Небесном, как и в других ниже стоящих духовных мирах, есть и чиновники, и суды, и гимназии, и мануфактуры. Им показывают первым делом большие библиотеки, где они с широко открытыми глазами дивятся на множество книг. Пергамент, бумага, перья — все это есть и на небесах. Потом ведут в музеи и коллегии, предназначенные для духовных упражнений. Спортивные площадки, где устраивают состязания по бегу и борьбе. Им показывают директоров, управляющих, чиновников, сиделок, извозчиков, скорняков, кузнецов, жнецов, парусных дел мастеров,